Для начала надо пойти к следователю Комарову, о котором говорила Ева. После на работу к отцу, где кто-нибудь должен помнить Александра Чудая. Он найдет друзей отца, подруг матери. Он найдет загадочного Василия Семеновича. Как жаль, что Дима не сохранил ни единого образца почерка мамы для сравнения с письмом от Василия Семеновича. Без образца перед глазами Дима не мог точно сказать, писала ли письмо мама или кто-то подделывал ее почерк. Уезжая в Познань, 7-летний Дима увез с собой мамин блокнот с рецептами. Долго хранил его в тайном месте, изредка перелистывая и плача над желтеющими страницами. Со временем старая рваная книжица выветрилась, утратила запахи и воспоминания. Дима, разочарованный в артефакте, выбросил его, собираясь возвращаться в Гродин. К поискам Дима приступил сразу же, открыл ноутбук и нашел сайт Следственного комитета Гродинской области. На страничке пресс-службы обнаружилось смутно знакомое имя – Сомова Светлана. Рассмотрев фото молодой женщины, Дима припомнил ее в детском возрасте. Представив к возникшему в памяти образу детский эмалированный ночной горшок, он хлопнул себя по лбу. Конечно же, со Светкой он познакомился в садике. Она имела мерзкую привычку дразнить Димку. Дима писать мимо, а он говорил, Светка писать редко. Такое общее прошлое забыть невозможно. Он позвонил по номеру, указанному на сайте, и Светка, как ни странно, Диму вспомнила. Насочиняв что-то о журналистике, о статье про ветеранов, которую хочет написать и предложить разным изданиям, Дима снова удивился. Светка повелась. Она перезвонила к концу дня, продиктовала номер телефона и адрес Комарова Владимира Юрьевича, 35-го года рождения. В благодарность Дима пригласил Свету в ресторан на ее выбор. Света поблагодарила, но отказалась. Муж дома ждет. Вот бы все в жизни решалось так же просто. Дима позвонил отставному следователю, но тот не взял трубку. На следующее утро Дима приехал по адресу и узнал, что Комаров страдал болезнью Альцгеймера. Это рассказала дочь следователя Виктория, открывшая Диме дверь. Она приезжала к отцу каждое утро и вечер, а днем и ночью он оставался один. О делах отца Виктория ничего не знала, фамилию Чудай не слышала. Запретив себе испытывать разочарование, прямо от дома Комарова Дима направился в больницу, где когда-то работал его отец. Поднялся в травматологию, нашел заведующего. Тот оказался слишком молод для воспоминаний 20-летней давности. Ему едва исполнилось 30 лет. И все-таки заведующий помог, направил Диму к Станиславу Георгиевичу Серегину, главному врачу больницы, тоже травматологу. Серегин не мог не знать Александра Даниловича Чудая. Главный всю жизнь проработал именно в этом отделении. Так и оказалось. Толстяк и ярко выраженный гедонист Серегин вспомнил Чудая, как только увидел Диму. «Вылитый отец, просто копия», — сказал главврач. Велел секретарше никого не пускать, достал коньячок. Помянуть друга, расчувствовался. Какой был врач? Золотые руки, бриллиантовое сердце. Точный, строгий, добрый, чуткий. Никогда больше не встречал я подобных людей. Как жаль, что погиб, как же жаль. Вся больница, не только травматология, рыдала на его похоронах пуще вдовы. А мама где была во время похорон? Дима нуждался в фактах, как голодный в пище. Она лежала в больнице у невропатологов, после аварии впала в кому. А потом... Потом Серегин почесал толстенькими пальчиками розовую лысинку. Кто-то упоминал, что ее забрал к себе Ищенко. Кто? В психиатрию увезли. Кажется, был суд или просто следствие, а потом ее отправили в психушку. Ох, прости, это же твоя мама. Но понимаешь, Василий Цезарионович Ищенко был другом твоего отца, так что он для твоей мамы создал хорошие условия. Он, как я помню, еще до аварии лечил ее от какого-то невроза. По-моему, она не могла ходить по причине психосоматики. Да, паралич был. Вот-вот, истероидный паралич. Мама была истеричкой. Тут тебе надо с Василием Цезарионовичем поговорить. Только ты имей в виду, что быть истеричкой и страдать от истероидного паралича – две большие разницы. Не стоит вносить оценочных суждений в диагноз. Кстати, хотел посоветовать, попробуйте дело об аварии в архиве запросить. Дима воспользовался всеми советами Серегина. С архивом не повезло, 20 лет дела не хранятся, а хранятся выписки о решении суда, но и выписку ему не выдадут, потому что 10 лет назад архив залило из канализации, все документы, естественно, погибли. На следующий день Дима встретился с Ищенко. Я бы не хотел вас моралями загружать, просто думаю, что вам надо подготовиться. Видите ли, правда, конечно, вещь правильная, но очень беспокойная. «Как умерла моя мать?» – спросил Дима. Доктор, плотный высокий человек, с удивительно молодым свежим лицом взирал на Диму с большим сочувствием. Угостил чаем, расспросил о жизни. Диме психиатр скорее понравился. В нем чувствовался большой оптимизм, сочетающийся с высоким интеллектом, что большая редкость среди гомо-сапиенсов. Убедившись, что посетитель эмоционально стабилен, Василий Цезарионович обратился к долгожданной для Димы теме. Снежана Чудай покончила с собой, к моему огромному сожалению. Она провела в моей больнице 15 лет по решению суда в специальном отделении особого режима. Доктор достал сигарету и закурил. Какой суд? Почему суд? Знаете, вы лучше сами почитайте. Ищенко встал из-за стола, снял с полки худенький томик. Вот моя книга, здесь есть глава о случае вашей мамы. А почему ее стали лечить в психиатрическом отделении? Ищенко на секунду замер, соображая. Столбик пепла с его сигареты обломился на лацкан белого халата. «А вы не знаете? Вам никто не сказал?» «Нет. Понимаете, бабушка увезла меня сразу после аварии в Польшу. Мы считали, что мама умерла. Только я в это никогда не верил. Может, и не стоит вам это ворошить. Историю семьи иногда и вовсе лучше не знать. Но я хочу», – упрямо сказал Дима. «И даже не хочу, а мне надо это знать». Если надо, глава о случае С занимала всего 150 страниц от книги доктора Ищенко. Дима же читал эту главу всю ночь, переплетаясь с детскими воспоминаниями и ощущениями, очень скудными, обрывочными, неполными, зачастую щедро перемолотыми воображением. Диме показалось, что ночи и не было, потому что он не заметил ни того, как стемнело, ни того, как взошло солнце. То есть его глаза, наверное, это заметили, ведь он включил вечером и выключил утром лампу у кровати. Но разум оставался словно зазомбированным строками текста. Ищенко начинал рассказ с того, как к нему обратился его коллега и друг, травматолог А.Ч., жена которого С. лежала парализованной уже 2 месяца. Ищенко знал А.Ч. с самого детства, они учились в одном классе, вместе поступили в медицинский, только на разные факультеты. Продолжали общаться, закончив вуз. Жену А.Ч. тщательно обследовали невропатологи и хирурги, но только развели руками, потому что физических причин паралича они не нашли. Ищенко начал осмотр с долгой беседы с С. Но женщина на контакт не шла. Сам А.Ч. сообщил, паралич случился после того, как он сообщил жене, что хочет развода. А.Ч. рассказал, как познакомился со своей будущей женой С. в компании друзей. С. сама назначила ему первое свидание, а он не решился отказать девушке, боясь ее обидеть. Свидание А.Ч. не вдохновило, но С. настаивала на дальнейших встречах. А.Ч. искал повода прекратить общение, его смущала настойчивость девушки, и он несколько раз пытался вежливо намекнуть, что не планирует романа с ней. С. делала вид, что не понимает его. Наконец С. сумела соблазнить А.Ч. и забеременела, после чего он, как порядочный человек, предложил ей руку и сердце. Ищенко позволил себе сделать вывод, что А.Ч. невольно обманул невесту, так и не отдав ей свое сердце, что и стало причиной последовавших несчастий. Дима пытался вспомнить, рассказывали ли его родители о том, как они познакомились и поженились. Кажется, нет. А как родители общались между собой? Выражение лиц, слова, интонации. Все, что всплыло в памяти, выглядело тусклым, как кадры старых кинопленок. Пожалуй, он точно знал только то, что его мама очень страдает, а страдания ей причиняют все окружающие люди и все происходящие события. Образ папы словно бы двоился в памяти. Дима помнит, как они играли в прятки, папа веселый, сильный, добрый, а вот он сидит за семейным столом, опустив взгляд в тарелку. Мама выплескивает свои обиды, папа старается успокоить ее тоном доброго доктора. Маме это не нравится. Она хочет другой реакции, она требует, упрекает, оскорбляет. Он старается шутить. В финале мама рушится на пол, онемевшей статуей. Папа относит ее на постель, звонит кому-то, успокаивает испуганного Диму. У мамы нервное расстройство, ей надо отдохнуть.